Есть такие, что не выдерживают. У меня в полку 8 офицеров застрелилось. Хорошие все офицеры. И не от того, что жить плохо, что жить скудно или скучно, а от того, что тоска по родной земле. Тоски не выдержали. Стрелялись потому, что напряжение не выдерживали. Души лопались. Армия — это действие, это движение и борьба, а не замкнутая стоянка. Люди из армии, воины, офицеры, годами, ото дня на день бросали смерти свою жизнь, как ставку. И за такую ставку требовали всей жизни дополна, брали жизнь лихорадочно и стремительно. И если мог бы еще терпеть замкнутую недвижность ожидания бездейственный штатский, какую силу души надо собрать, до какой высоты напряженного духа надо подняться этим действенным людям, этим людям, менявшим каждый день свою жизнь на смерть, этим замкнувшимся теперь в Галлиполи людям из армии. Туркул рассказывает о самоубийствах, а я вспоминаю почему-то того молодого гвардейского офицера, с которым вчера познакомился в галлиполийской кофейне. Гвардеец говорил мне, позвякивая длинным точеным ногтем мизинца о край стакана. Часто о Петербурге думаю, внезапно, без всякого повода. Вдруг поплывут в глазах набережные, какая-нибудь улица на петербургской стороне, у которой название забыл. И до острой боли хочешь вдруг бокал хорошего старого вина, тонкого запаха духов. Это страшно. Это все незаметное испытание, это прошлое. И надо много сил, чтобы не думать. Очень много сил. Но мы вышли из прошлого. В Галлиполи с нас смылся нагар гражданской войны. Умерло прошлое. Мы какие-то голые здесь. Мы не старая царская армия и не армия гражданской войны. Мы новая. Мы живем одной обнаженной болью, что нет нашей милой России. Но что она будет? Какая, не знаем, только не та мертвецкая, что сегодня. «Напряжены все», — говорит и Туркул, делая глубокую затяжку папиросой. «Так напряжены, что хоть походом идти на Константинополь. Ведь мы его могли бы взять и, захватив суда, какие ни попало, обратно в Россию. Мы ждем мирного дома, мы ждем России». Легко и страдальчески поднимает узкие брови генерал Манштейн и смотрит далеко-далеко мимо нас, в просторы. Да, Россию ждут. Ждут. И добела накалены души недвижным ожиданием. И у некоторых лопаются, а у некоторых твердеют, как несгибаемая сталь. Рассказывают, что совсем недавно, когда уже все знали, что галлиполийскому сидению конец, когда знали, что армию продвинут на Балканы, юнкера одного из училищ, эти безусые, на подбор здоровые, крепкие, загорелые кутепчата, стали вдруг рыть себе землянки для зимней стоянки, да Кутепов запретил особым приказом. Загорелая белозубая молодежь, эти русские гимназисты, реалисты, студенты, вышедшие из доменной печи боев, не боятся ни зимы, ни голода, ни тоски, ни тифа. Они будут стоять, они землянки выруют, они на дожде будут спать. Они будут стоять, пока нет приказа идти. Ожидание России. Трепет ожидания в дыхании белых птиц, в шелесте знаменных кистей, свисающих с древков. Ожидание России в зовущем полете вечерней зари, что поет на все четыре стороны света синий трубач. Оно в каждом тихом взгляде. Оно во снах, в неслышных молитвах, о которых знают только белые птицы, что пали, свернув крылья легкими рядами по синей долине. Туркул и Манштейн провожают меня. Я понимаю теперь, почему мне казалась их генеральская палатка холодным казематом, где стены исписаны немыми криками вензелей и проклятий, где нетерпеливо бьют крыльями гордые и страшные пленные птицы. Я понимаю теперь, почему в лагерях были сплетни о попытке этих генералов учинить поход на Константинополь. По Понимаю и то, как раз ночью вдвоем бросились они в ледяную воду в атаку на французский миноносец. Сидели в кофейне у мола и внезапно решили взять атакой миноноску, маячащую у мола в тумане сторожевыми огнями. Выхватили наганы, оба прыгнули, поплыли. Их поднял на борт русский баркас, а они недовольно ворчали. Они идут рядом. Проносятся у меня их рассказы из-за стеклянной зыбкой стены. Проносятся их короткие спокойные слова о великой крови. Я пожимаю руку Манштейну и, заметив ободок обручального кольца на сухом пальце, спрашиваю. «Простите, вы женаты?» «Да, жена со мною, а девочка моя умерла». Белые птицы замерли в долине. Синяя ночь опускается с гор и уже расстилает над птицами свои синие нежные ризы, унизанные звездной пылью. Я знаю, что стоят часовые у соломенных шатров, где дремлют свернутые знамена. О прекрасной родной земле шепчут звездам клочья вековой знаменной парчи. И слушают часовые ночь, звезды и шепот парчи. Мы идем к городу с артиллерийским поручиком Мишей, застенчивым и тихим, каким мог бы быть поручик Ромашов из Купринского поединка. Миша бросил университет и пошел добровольцем под Ростов. Он много знает рассказов из-за стеклянной стены, много медленных стиснутых слов о великой крови. Он до дна глотнул из прорвы войны, этот русоголовый большеглазый мальчик, с чуткими нервными ноздрями. Когда он говорит, его лицо бледнеет, а ноздри расширяются и тревожно трепещут. «Я пошел, потому что верил в наше дело», — говорит Миша. «И в армии вся молодежь такая, как я, верующая. Мы пошли, потому что вера наша была, как обреченье. И, может быть, мы все были обречены смерти за Россию. Вы думаете, в душе мы не знали, что нас трагически мало, что большевикам помогает историческая удача, а мы обречены умереть. Пусть история безжалостна, но она справедлива, и дело не в нас, а в исторической справедливости. Дело в нашей вере, что Россия тихая, а не бешеная, что Россия будет построена миром, а не войною. Мы верили, обреченные, вы понимаете?» «Да». «Ну вот, мы воевали, и нам казалось, что за нас думают. Нам бы только победить, а за нас построят. Только теперь мы увидели, что кругом нас пустота. Мы одни. А за Галлиполи, за нашей монастырской стеной, пустота и опустошенные души. Вы понимаете меня?» «Да, да, говорите», — ответил я на его нервный страдальческий вопрос. «Там говорят, что мы мертвецы. Но мы не мертвецы, пока жива та, за которую мы пошли умирать. Не генералов и не царей мы хотели. Мы не пушечное мясо генеральских авантюр, а мы живое мясо самой России. Вот нас вырвали с кровью, мы не могли устоять. И вот мы здесь. Может быть, мы и мертвецы, если мертвец сама Россия. Может быть, мы и не нужны, если не нужна Россия. Но она жива. И разве вы не понимаете, что живы и мы, как она?» «У нас в Галлиполи произошел какой-то отбор», — добавил Миша, помолчав. «Кто не выдержал испытаний, ушел. Ушли те, кто не хотел наших консервов. Ушли те, кто не мог тосковать в бездействии, кто задыхался и не перешагнул через железную дисциплину. Может быть, и сейчас еще есть консервники и подавленные. Но большинство, я знаю это, готово на новые испытания. Мы все здесь испытуемые за Россию. Здесь испытания, здесь, в Галлиполи. История ставит свою пробу. Будет ли Россия или ее не будет? Мы очистились от всех гноищ войны, мы обелились. Мы стали живой идеей России. И если она жива, не мертвецы и мы, потому что мы несем в себе Россию, как солнце. И потому-то так здесь у всех горит душа». Миша закинул свое побледнелое лицо к небу и неровно дернул чуткими ноздрями. «Душа у нас горит, вот как звезда!» Молчу я, но понимаю, Миша обращенный. Поручик Миша навеки принял причастие Белого ордена России. Поручик Миша живет для того, чтобы умереть за свою прекрасную госпожу. Мы идем голубоватой лунной дорогой. Далеко, в лунной мгле, влажным длинным воем перекликаются шакалы. Шакалы ночью выходят из гибких зарослей и, сев на задние ноги, воют кругом белых лагерей, подняв седые морды к луне. «Вы слышите?» — говорит Миша. «Шакалы воют. Они воют каждую ночь. И чудится иногда, что весь мир кругом нас, как ночь, и воет, как шакал. Здесь, в Галлиполи, мы проверяем себя до глубины», — наклоняется ко мне Миша. «Засматриваем во все закоулки душ наших. Ведь Галлиполи — это, прежде всего, как бы это сказать, само воспитание, закал воли и духа. Здесь мы делаем все, чтобы прийти в Россию сильными, выкованными, железными людьми, чистыми духом. И вся наша армия, все наше терпение — это великий русский закал. Я не знаю, конечно, — говорит Миша, легко трогая меня за рукав. Ведь все мы в армии такие обыкновенные, плохие и хорошие, но рядовые и незаметные люди. Но кажется иногда, что наша армия — это национальная воля России. Понимаете? Все удары, вся буря смерти и разрушения дела — брошена большевиками против воли, против силы и мысли русского народа. Им надо было задушить национальную волю, смять, растоптать в крови чрезвычаек, чтобы на опустошенном месте, вытравив Россию, производить свою вивисекцию коммуны и интернационала. Рука Миши легко вздрагивает на моем локте. Им почти удалось. Внешне. Национальную волю они раздавили штыками. Пал Корнилов, Деникин, Колчак, Врангель. Истреблена подлинная русская демократия, казачество. Им удалось и не удалось совершенно. Русская армия в Галлиполи стоит под корниловскими знаменами. Это та армия, которую повел мятежник Корнилов. Не забывайте, он повел ее против российского безволия, против смуты слов и смуты душ, против бунта. Есть русские мятежники за бунт против России. И есть мятежники против русского бунта за Россию. Мы – мятежники против бунта. Вся история нашей белой борьбы – национальный мятеж и национальное восстание против безвольного, беспощадного и подлого русского бунта. Мы – национальная воля. Потому мы и живы, потому мы и бессмертны. Мы одни, нас мало, но слышим мы оттуда, из России, многомиллионное живое наше дыхание. Россия будет, мы знаем. И если будет Россия, будем и мы, потому что мы ее бессмертная воля к жизни. Мы бессмертная. Миша, поручик, господин поручик, полковник, капитан, канонир, рядовой. Не все ли равно, кто, чьих имен я не знаю? «Миша, господин поручик, но вас же матросы прикололи штыком еще за Нарвской заставой в Петербурге, когда мятежные полки Корнилова хлынули назад от революционной столицы». «Господин поручик, капитан, унтер-офицер без фамилии, но вы же, стиснув зубы, пали под огнем пулеметов в Москве. Вас бросили на гнилой соломе в казачьей хате, потому что вы были в агонии. Вы задыхались и сгорали на лазаретных койках в сыпняке. Замерзшим вас сняли с коня. Под Маночем и Орлом и у Курска вы пали на дороге, судорожно раскинув руки, отбросив и нагретую выстрелами почернелую винтовку и зеленый вещевой мешок. Господин поручик, капитан, ефрейтор, бомбардир, пулеметчик без фамилии, вы же были забыты. Брошены в дрожащие животные сумятицы Новороссийска и Одессы. Вас заели вши в холодных, кишащих трюмах транспортов. В Константинополе за колючей проволокой лагерей вас спихнул в ямищу братской могилы подкованный сапог голубого французского сержанта. Господин поручик, бледный мальчик с тихо пылающими темными глазами, идет со мной рядом, и светится в лунной мгле его закинутое тонкое лицо.